Глава 12. Когда мы сказали, что это мало, он предложил нам работу. Мне место в государственной больнице, а Ками сказал, что найдет, как и тебе, милая. Мы заработаем еще. Это будет лучше, чем твоя сестра возьмет всю вину на себя. Ты еще молодая, тебе отучиться надо. Зачем тебе все это? А так мы все будем в плюсе. Ну, почти. Не будем. Я понимаю, какая именно эта работа. Если Рихтер нашел, как забрать у нас это место, то он наверняка исполнит второй пункт своего обещания. Заставит отрабатывать деньги меня и кому. Я смотрю на сестру, что нервно и легко постукивает ладошками по своему животу. У нее 5-й месяц, но его до сих пор почти не видно. Особенно из-за халата. Из-за стрессов на нее слишком многое свалилось. И как только я представляю, какую участь приготовил для нее Рихтер, меня передергивает. Мне плевать на себя. Да, мне страшно, я боюсь до дрожи, но за нее сильнее. Я поняла. Шепчу, только бы не расплакаться. Кажется, зря я приехала в Германию. Меня здесь преследуют одни неудачи. В любом случае, уже поздно. Я сейчас приду. Я, несмотря им в глаза, разворачиваюсь, пытаюсь скрыть предательские слезы, что вырываются из глаз. Не хочу показывать остальным все мои чувства. Я привыкла их скрывать, но сейчас они рвутся наружу. Но я не собираюсь плакать, потому что сейчас я собираюсь сходить к Рихтеру, попросить отсрочку. Я уверена, что это он все сделал, чтобы их лишили лицензии. Он может все, способен на многое. И только для того, чтобы проучить меня за мой обман. Резко открываю дверь и лечу в который раз за сегодня по коридорам. Я не знаю, где его искать, он вообще мог уехать. А у меня нет сейчас с собой телефона, чтобы ему написать. Да и чувствую, он не ответит, не пойдет мне навстречу. Поэтому выбегаю на улицу с главного входа, наблюдая, как эта бесчувственная ледышка медленно достает сигарету и вставляет в зубы. Тянется ладонью к ручке двери, и пока он не уехал, несусь в его сторону. «Стой!» Он все прекрасно слышит, оборачивается. И если его лицо, как всегда, ничего не выражает, то взгляд выдает его с головой. Он знал, что я пойду за ним. И теперь поворачивается ко мне. Делает вид, что ему насрать на всю ситуацию. Поджигает зажигалкой сигарету, пока медленно иду к нему. Не дохожу всего несколько шагов, а он затягивается. Выдыхает горький и густой дым. Смотрит серыми безразличными глазами. Но я знаю, ему не все равно. Не станет человек, которому плевать затевать такую игру. Втаптывать меня в грязь. Он давно бы забил на меня, но продолжает медленно уничтожать. Показывая мое место. Что без него я в полной жопе. А ведь все так и есть. Я... Голос дрожит, готова расплакаться. Шанс, что он все же подождет еще недельку нулевой. А если он это и сделает, я не знаю, где брать деньги. И опять все упирается в них. Как же я их ненавижу. Но я не сдамся. Хочу поговорить. Сглатываю, рассматривая острые черты лица, что сейчас неподвижны и расслаблены. И попросить. «Попробуй!» Произносит, захватывает сигарету тонкими, но, как я понимаю, упругими губами и затягивается. Выпуская дым через нос. И я бы похвалила его за такой бесполезный навык, но не сейчас. «Если тебе нужна работа, без которой ты останешься через несколько дней, у тебя есть один вариант. Ты там уже была». «Ты про что?» — шепчу изумленно. Вижу его насмешливый взгляд. «Тот станок идеально подходит к твоей бледной коже». Глаза округляются. Стоит понять, о чем он. «Я не...» — выговариваю с трудом. «Об этом». И опять этот смех в глаза и незаметно натянутые уголки, которые тут же опускаются, возвращаясь на свое место. Собираю силами и стараюсь сделать так, чтобы голос не дрожал, пока Рихтер сверлит меня цепким взглядом, сканирует щеку, на которой виднеется чуть фиолетовый синяк, который мне тут же хочется прикрыть. Его губы от чего-то превращаются в тонкую линию. Ну ладно, ему наверняка все равно. Может, этот синяк будет доказательством того, что на меня напали и обокрали? Вдруг поможет? Ха-ха! Я уже ни во что не верю. Вдыхаю побольше воздуха, смотрю в глаза человека, от которого сейчас зависит не только мое будущее, и выдыхаю. «Прошу, оставь нас в покое», — произношу с надеждой. Не прошибает. «Ты ведь уже добился, чего хотел. Проучил меня. Я все поняла. Я правду верну тебе деньги. Я их собрала, но...» Мысли путаются, как язык. Боюсь оговориться, но понимаю, что эта правда ему не нужна. Насрать ему. «Тебе все равно, да?» Это явно риторический вопрос, который вырывается из груди. «Тебе абсолютно наплевать». «Именно. И опять эта затяжка. Ты сама сказала дать тебе неделю. Я дал. За язык тебя не дергал, поэтому держи свое слово». Я затихаю, пытаясь не сорваться. И хоть с виду сейчас от этих слов я совершенно спокойна, то внутри царит самая настоящая буря, которая становится все сильнее. «А как ты думаешь?» — восклицаю, все же не сдерживаясь. «Меня чуть не трахнул какой-то мужик. Меня привязали к строению, готовы были отыметь только ради какого-то ролика. Я должна была молча терпеть?» «Как вариант», — равнодушно отзывается. И все. Два слова. Один спусковой крючок. А знаешь что? Я наверняка пожалею об этом, но я устала. Правда, устала. Последние полторы недели для меня самый настоящий кошмар. Сначала Кёллер и бильярдный клуб, потом эта порностудия, где меня чуть не трахнул какой-то актер, потом меня едва не изнасиловали, а потом ограбили, хорошенько приложив об пол. Здорово! Не жизнь, а сказка. Поэтому и не выдерживаю. Подавись! Выплёвываю. Клиника этой! Я не хочу ее отдавать. Она многое значила для родителей. Она была для меня как память. Была. Исход все равно один. Нас ее лишат. И все из-за одного урода, который просто решил меня проучить. Наказать. Ты это хотел услышать? Строй свой тупой дом на этой земле! Меня прорывает. Слезы чуть не текут по щекам. Мне обидно, правда. Все, чем я хотела заниматься в жизни, работать здесь. Кое-как вытрясла у вуза возможность пройти практику именно в этом месте, чтобы быть ближе к родне. Там, ради чего мои родители так себя угробили. Когда захожу в любимый кабинет мамы, до сих пор ощущение, что она сидит там. Но теперь ничего этого не будет. Рихтер все отнимет. Я не найду этих денег. Я это прекрасно понимаю. И хоть не хочу отдавать самое дорогое, что у нас есть в памяти о родителях, но сейчас я кричу это на эмоциях. И пусть все это вылезет тебе боком! Сцеживаю яд. И не знаю, что творю. Замахиваюсь, хочу дать смачную пощечину, но как только заношу руку в его сторону, он ловит, сжимает мое запястье, которое тут же пронзает дикой болью. И пока я пытаюсь его вырвать, Рихтер прожигает мою ладонь горячим взглядом. Пальцы все в пластырях, и именно сейчас мне почему-то становится так стыдно. Я не замечаю, так как мне все равно на порезы. Я их не чувствую. И, скорее всего, из-за этого Логинова не воспринимает меня как врача, потому что я не могу справиться со своими тараканами в голове, поэтому не подпускает меня к пациентам. Но мне этого уже и не надо. Нет больше клиники, в которой мечтала работать. В следующий раз подумай, прежде чем делать. Я тебя услышал, Виолетта. Клинику я у тебя, как и обещал, заберу. А твоя сестра отправится туда, куда вы должны были направиться вдвоем. Но я передумал. Это будет твоим наказанием за несдержанные слова, за твои поступки. Я не слушаю его. Все слова пролетают мимо ушей, потому что мне сейчас хочется разрыдаться в три ручья. Я вырываю запястье, больше ничего не говоря, разворачиваюсь и желаю как можно быстрее уйти отсюда. Пока за спиной повисает тишина, я, не видя дороги из-за пелены слез, бегу в ординаторскую. Мне надоело унижаться, просить у людей денег, бегать перед всеми на цыпочках. Надоело. Поэтому сжимаю от злости кулаки и молюсь, чтобы никогда больше не встретиться с этим мужчиной. Откладываю фен в сторону и устало веду ладонями по лицу. Я нарыдалась на десятки лет вперед, и теперь голова раскалывается с еще большей силой, чем до того, как я начала плакать. И хоть слезы здесь бесполезны, рванула. Что-то внутри меня, и я уже не смогла сдерживать себя. Мне обидно, не передать словами. Я приехала сюда стать такой же, как мама в итоге. Заказываю билеты обратно в Россию на завтрашний вечер. Я не знаю, что предпримет тетя и как распорядиться землей и этим зданием. Это же не мои проблемы. Все, что я могла сделать, сделала. Звук телефона немного отрезвляет. Я не тороплюсь отвечать на звонок, но все же смотрю на дисплей. Камила. Без раздумий беру смартфон в руки, нажимаю клавишу ответа. Не успеваю ничего спросить, как слышу в динамике дикий грохот. «Виол!» От ее дрожащего голоса внутри все скручивается. Она, рыдая, чуть ли не впадает в истерику. Нет, она уже ее словила и визжит, как громкий звон опять бьет по динамику. «Ко мне кто-то рвется! Дверь выбивают!» Пронзительный визг заставляет сердце сжаться. Глаза снова на мокром месте, страх парализует, но паника дает мне смачный пинок под зад. «Милая, послушай!» — начинаю тараторить, хватая куртку с вешалки. «И все равно, что я в одних коротких домашних шортах и топике. Ты только не паникуй, ладно?» «Я не знаю, как успокаивать людей. Мне самой страшно. Я сейчас вызову полицию на твой адрес, хорошо? Прибегу следом. Запрись в ванной или какой-нибудь комнате. Попробуй позвать на помощь, ладно?» Я наспех надеваю кроссовки, выбегаю из квартиры, хлопнув дверью. Судорожно бегу по лестнице, перепрыгивая последние ступеньки. «Я пока выключусь, но перезвоню, хорошо?» Подбегаю к домофону, заношу палец и не чувствую ничего. Точнее, я сейчас не могу справиться со своими эмоциями. Меня бьет, как кувалда, и раз за разом. Смешивает все чувства, превращая в фарш. Меня мотает от страха и стороны в сторону, как в лихорадку, и при температуре 40. И я не знаю, что хуже. Что это какие-то бандиты, которым потребовалась Кама, или же Рихтер, который пришел исполнить свою угрозу, которую я не восприняла всерьез. Я нажимаю на кнопку, чтобы вылететь на улицу, но застываю. Когда в динамике снова раздается оглушающий грохот, скорее всего, выбитой двери и пронзительный душераздирающий крик, на фоне которого слышится омерзительный гогот.